как бы тот виноват ни был. Констанция разрыдалась, а баронесса внушительно заявила. «Полиция не войдет в мой дом, пока я сама ее не приглашу. Но подумайте, как неприятно складываются обстоятельства. Теперь об этой истории, разумеется, болтает вся Вена. По-вашему, это ловушка, чтобы заставить Констанцию вернуться домой? Сколько вы еще собираетесь ждать ответа от господина Леопольда?» С отчаянием воскликнула Констанция. «Баронесса, что вы посоветуете?» — спросил Вольфганг. «После свадьбы никто не посмеет вам слова сказать. Но нужно разрешение Торварда, ведь он опекун. Я постараюсь повидать его немедленно, сегодня же, если удастся». Вольфганг разыскал опекуна в канцелярии Бургтеатра. При виде Моцарта Торвард удовлетворенно усмехнулся. До чего разумно и просто было использовать в качестве угрозы полиции. А простодушная Софи, которой они нарочно дали подслушать свой разговор, ни о чем не подозревая, попалась на удочку. Неплохо получилось. Озлобленный тем, что Торвард сидит перед ним как инквизитор, Вольфганг решил перейти в наступление. «Когда вы намерены дать Констанце разрешение выйти за меня замуж?» — сказал он. «Вы изволите шутить?» Вопросы должен был задавать он, Торвард, а вовсе не Моцарт. «Нисколько. Ни вы, ни ее мать еще ни разу не сказали, что Констанция может выйти за меня замуж. Вопрос всегда ставился так. Могу ли я жениться на ней?» «Что вы такое несете?» «По-вашему, выходит, будто решение вопроса о нашей свадьбе всецело зависит от меня, тогда как на деле все обстоит наоборот». Торвард в растерянности занял оборонительную позицию, напустив на себя неприступный вид. «Я как раз сочиняю прошение о вашем аресте за опорочение доброго имени Констанции», — объявил он. «Тем, что собираюсь на ней жениться?» «Жениться? Когда?» «Как только будет намечен день. Когда вы предлагаете?» «Я?» — Торвард замолчал, совсем сбитый с толку. «Или вы просто водили меня за нос и вовсе не хотите, чтобы я на ней женился?» «О, напротив!» Торвард постарался взять себя в руки, хотя весь кипел от злости. Моцарт сумел поставить его в дурацкое положение. «Но нам нужны гарантии. Мы уже обсуждали это раньше. Я рассчитывал жениться немедленно, хоть завтра, но вы, по-видимому, намерены чинить мне препятствия». И Вольфганг собрался уходить. «Одну минуту, Моцарт. Завтра слишком скоро. А вот если через неделю-две, я хочу знать точную дату. Мне надоело болтаться между небом и землей». «И вы видите в этом нас?» Квадратная челюсть Торварда от удивления отвисла. Вольфганг строго сказал: «И не позволяйте себе больше выпадов против меня. Я достаточно долго терпел ваши оскорбления и унижения. Если меня оскорбляют, я требую сатисфакции. Хватит с меня!» Торвард поморщился. «О нас, фройлен Вебер, распространяют всевозможные сплетни. Почему вы говорите об этом мне? Потому что, очевидно, распускаете их вы. Вы и ее мать. Мне надоели интриги. Я хочу назначить день, а вы упорствуете. Я обращаюсь к вам со всей серьезностью, а вы отказываетесь дать мне прямой ответ. 4 августа вас устроит? Через 2 недели?» «Да». «Помимо всего прочего, это даст папе возможность поддержать его», — решил Вольфганг, но вслух сказал: «У нас будет время сделать все необходимые приготовления. Я составлю брачный контракт. Немедленно. И никаких отсрочек». С этим Вольфганг ушел. Ту ночь он изложил папе все на чистоту. Спокойно и решительно. «Любимый, дорогой отец, я весьма удивлен и разочарован тем, что вы не сочли нужным поздравить меня с блестящим успехом моей оперы. Сказать, что она понравилась, мало. В Вене она произвела настоящую сенсацию. Публика не желает слушать ничего другого, и назначено еще 8 представлений. Музыка, которую я пишу для Хафнера, складывается, как вы того и желали, в симфонию. И я пишу ее в ре-мажоре, излюбленной вашей тональности. Но я сумел закончить только аллегро,